771. Энергия, которая разрушает напряжение космических сил, есть тончайшая мощь, которая слагает новые возможности. Творчество энергии заключается в смещении старых накоплений. Только когда сила разрушения дает место другим мощным импульсам, можно утвердить космическое смещение. Духом смещения можно назвать творчество устремленного магнита. Только так можно слагать космические ступени. Грядущее эволюционное движение происходит путем смещения. Так строится жизнь в продвижении в устремленную космическую магнитную мощь. Так беспредельно космическое творчество.